Глава 11. Новый статус. Лицо упиралось во что-то холодное и металлическое, голова раскалывалась, мышцы и суставы ныли по всему телу. Но это была тупая, затихающая ломота. А вот лицо, особенно всю его левую половину, от нижней челюсти и до лба, обжигала боль, острая и яркая. Леха подумал, что на эту холодную поверхность его не положили, а бросили. Причем с размаху и лицом. Либо все же положили, но перед этим долго и со знанием дела били, скорее всего, ногами. Но почему-то Ковалев ничего не помнил. Поверхность, на которой он лежал, была твердой, ровной, холодной и мокрой, очень похожа на большой металлический стол. Впрочем, это вполне мог оказаться пластик, просто сильный привкус крови вызывал ассоциацию именно с металлом. А ее во рту было много. Возможно, Лехе выбили зуб или разорвали губу. И кровь была не только во рту. Комедиант явственно ощущал, что лежит лицом в липкой лужице. С одной разбитой губы или прокушенного языка столько натечь не могло. Видимо, нос тоже разбили. Или рассекли бровь. Либо выбили далеко не один зуб. Вариантов было множество, в том числе и комбинированные. Не зря же болела вся левая сторона, да еще и так сильно. Леха осторожно провел языком по зубам. Все оказались на месте, что не могло не обрадовать. Но привкус крови усилился, да и язык засаднило. Видимо, он все же его прокусил. «Интересно», — подумал Ковалев, — «это меня так душевно мордой об стол припечатали, когда укладывали, или заранее по ней прошлись кулаками да сапогами? Или это вообще операционный стол?» Он хорошо слышал, как кто-то ходит совсем рядом, и, судя по шагам, доносившимся с разных сторон, этот кто-то был не один. Поэтому открывать глаза Леха не спешил. Где бы он ни находился, сначала имело смысл вспомнить, как он здесь оказался. А объявить, что он пришел в себя, было никогда не поздно. Немного разобравшись с лицом, бывший профессиональный военный попытался определить, как сильно пострадали при избиении руки и ноги. Не переломаны ли они, можно ли на них рассчитывать? Шевелить конечностями означало привлечь внимание, поэтому пришлось полагаться лишь на ощущения в состоянии покоя. Леха начал с рук. Ширина стола была не более метра, поэтому руки свисали с краев по бокам, и помимо того, что ныли от боли, еще и затекли от такого положения. Причем затекли так сильно, что Ковалев сразу и не ощутил на запястьях браслеты. Теперь же он обнаружил этот неприятный сюрприз. Его приковали к столу наручниками. Версия об операционной сразу же отпала. Сложившаяся ситуация Лехе категорически не нравилась. Он невольно поежился и ощутил, что ему еще и холодно. И это было неудивительно. Мало того, что он лежал на мокром столе, так еще и температуру в помещении никак нельзя было назвать комфортной. Градусов 14, не больше. И в дополнение к этому изрядно сквозило. Рубашки на комедианте не было. Животом и грудью он чувствовал холод металлической поверхности, а вот к ногам раздражающе прилипли мокрые штаны. Ощущение было неприятное, но Леху это более чем устраивало. Когда ты лежишь непонятно где, прикованный неизвестно кем к столу, всегда лучше, если ты в штанах, чем без них. Впрочем, особо радоваться не стоило. Браслеты на щиколотках ничего хорошего не сулили. Ковалев был крепко прикован к мокрому столу и классифицировал свое положение как крайне незавидное. Он попытался вспомнить, что же с ним произошло, как он здесь оказался и почему все так болит. Ощущения в теле хоть и были неприятными, но при этом казались очень знакомыми, похожими на... Леха снова напряг память, и она все-таки выдала нужный ответ. Его состояние было похоже на последствия хорошего разряда из парализующего карабина. Эффектом домино яркая ассоциация вызвала в памяти ощущения, испытываемые непосредственно при получении такого разряда. А уже они, в свою очередь, напомнили бывшему штурмовику, что так оно и было. В него действительно стреляли из парализующего карабина. И сразу все стало на свои места. Применение подобного оружия часто вызывало кратковременную амнезию у тех, кому посчастливилось получить разряд. Но обычно она проходила довольно быстро. Вот и сейчас Леха начал потихоньку все вспоминать. Но, как ни старайся, из загашника в памяти можно достать лишь произошедшее до выстрела. А вот что случилось после того, как Леху парализовало и он потерял сознание, при всем желании вспомнить было невозможно. Поэтому ему оставалось лишь гадать, где он находится. Ковалев попытался выстроить в голове цепочку событий последнего дня, но это ему не удалось. Волна ледяной воды окатила его с головы до ног. Это было настолько неожиданно, что Леха заметно дернулся и едва не вскрикнул. Если им занимались профессионалы, они явно заметили, что их пленник пришел в себя. С другой стороны, лежи не лежи, гадай не гадай, один хрен проваляться так до ночи, а потом сбежать не получится, подумал комедиант и открыл глаза. Он приподнял голову, отлепив щеку от кровавой лужицы. Боль в левой половине лица усилилась, но Ковалев не обращал на это внимания. Он огляделся, насколько это было возможным в его положении, и убедился, что лежит действительно на металлическом столе в довольно большом, не менее 50 квадратных метров, помещении, похожем на ангар. Вокруг стола стояли 4 цванка, каждый с большой плетью в руках. Чуть поодаль переминались с ноги на ногу 2 крупных гуманоида с непропорционально большими относительно тел головами. Леха таких никогда раньше не встречал. Видимо, ребята были родом из переходного пространства. Каждый здоровяк держал в руках ведро с водой. Помимо рептилоидов и большеголовых, в комнате находился еще один гуманоид. Маленький, щуплый, похожий на лакфанца. Он быстро подбежал к столу, заглянул пришедшему в себя комедианту в лицо и посветил ему небольшим фонариком в правый глаз. Леха прищурился, а гуманоид громко произнес писклявым голосом. «Он очнулся! Не будем терять времени, приступаем! У моей дочери сегодня день рождения, мне домой надо!» «Если так торопишься, могли и раньше начать, он бы в процессе очнулся!» С явным недовольством буркнул один из цванков. «Нам велено было дождаться, пока он очнется», — ответил щуплый гуманоид. «Вы же не хотите исполнить приказ хозяина с нарушением? Но теперь раб пришел в себя, поэтому приступайте уже поскорее». Цванки, понимающе закивали и подошли к столу. «Раб?» — с удивлением подумал Леха, к которому до сих пор не вернулась память в полном объеме. «Что за фигня тут происходит?» Ковалев попытался еще раз напрячь память, но почти сразу же ему стало не до того. «Раз!» — громко произнес маленький гуманоид, и цванки синхронно нанесли удары по 2 с каждой стороны. Лехе показалось, будто по спине одновременно полоснули 4 острыми раскаленными лезвиями. Он ожидал, что будет больно, но, как оказалось, не представлял, насколько. Раньше его никогда не били плетьми. Лупили, пинали, душили, бросали с высоты, хотели утопить, пытали, истязали, морили голодом, травили, лишали сна. Однажды на Митонге аборигены даже попробовали снять с него кожу живьем. Чего только не довелось испытать бывшему штурмовику за свою богатую на опасные яркие приключения жизнь, но отведать плетей еще ни разу не доводилось. «Два!» — скомандовал мелкий, и рептилоиды снова взмахнули плетьми. Дикая боль опять пронзила все тело. Леха стиснул зубы, чтобы не закричать. Очень уж ему не хотелось доставлять этим садистам удовольствие. Впрочем, он допускал, что никто в этом помещении удовольствия не получал. Цванки просто делали свою работу. Большеголовые стояли с настолько отсутствующим видом, что походили на существ, в принципе, не способных испытывать эмоций. А мелкий вообще опаздывал на семейное торжество и сильно нервничал. Но Ковалев все равно решил молчать. Хотя очень хотелось спросить, сколько всего плетей ему собирались всыпать. И еще, поскольку память пока не вернулась, очень интересовало, за что. Голос щуплого гуманоида тем временем продолжал звенеть на весь ангар. 3, 4, 5! После 10-го удара цванки сделали небольшой перерыв, а большеголовые гуманоиды опять окатили Леху ледяной водой, которая, впрочем, не принесла облегчения. Наоборот, казалось, она только растревожила раны, словно их облили не водой, а уксусом. И почти сразу же послышался голос маленького. 11, 12, 13, 14. Гуманоид продолжал считать, а цванки наносить удары. После 20-го Леху снова окатили водой, которая стекала со спины, собиралась под столом в лужицу алого цвета. 21, 35, 48. Происходящее казалось страшным сном. Цванки били с такой силой, что, скорее всего, на спине у Лехи не осталось ни одного целого кусочка кожи, а под ее клочьями ни одного целого ребра. Нестерпимая боль вынудила организм включить механизмы защиты, и сознание начало покидать бывшего штурмовика. Зато память вернулась в полном объеме и разом. А ведь начиналось все относительно неплохо. Деньжат хотели подрубить, особо не напрягаясь. И ведь чувствовал, что не стоило ехать на этот проклятый Олос. Подумал Ковалев, вспомнив приключения последних недель, прежде чем полностью отключиться. Когда Леха пришел в себя, он первым делом почувствовал, как горит его спина, и лишь затем ощутил, что ее кто-то чем-то натирает. Комедиант негромко застонал и услышал тихий женский голос. «Спокойно, не шевелись. Скоро боль пройдет». «Ты кто вообще?» — спросил Ковалев, пытаясь при этом все-таки вывернуть голову и посмотреть на того, кто возится с его спиной. «Я Айрис», — ответил голос. «Помогаю доктору Жиселу». «Айрис, ты это... поосторожнее там. С меня, похоже, шкуру живьем сняли». «Надо совсем немного потерпеть», — ответила Айрис. «Это очень хорошая мазь. Скоро боль почти полностью пройдет. И кожу она заставляет регенерироваться с утроенной силой». Действительно, боль отступала прямо на глазах. Леха повернул голову в сторону и увидел лежащего на кушетке жаба, над которым колдовал невысокий старикашка. Видимо, это и был тот самый доктор Жисел. Еще Ковалев увидел, что шею друга украшал тонкий пластиковый ошейник с небольшим утолщением посередине. Интуитивно комедиант протянул руку к своей шее и обнаружил на ней такой же аксессуар. «Айрис, а ты не знаешь, что за фигня такая на меня надета?» «Это шейный браслет, по-простому ошейник», — ответила Лехе девушка, не переставая натирать его спину целебной мазью. «Чтобы вы с другом не убежали». «Там типа датчик нашего передвижения?» «Нет, там трекер и небольшой заряд. Для окружающих он не опасен, но вам головы оторвет, если выйдете из зоны приема сигнала передатчика». «Охренеть!» — проговорил по слогам от переизбытка эмоций Ковалев и положил голову на стол. «С каждой минутой все веселее и веселее». Айрис и доктор Жисел очень скоро закончили процедуры и покинули раненых, оставив их в небольшом бараке без окон, закрывающемся снаружи. Весь остаток дня комедианты пролежали на своих кушетках, не проронив ни слова. Вечером им принесли еду, но новые рабы господина Чароу на нее даже не посмотрели. Лишь один раз Леха молча вставал, чтобы попить. Жаб так и вовсе до самого утра не покидал свою кушетку. Айрис приходила делать перевязки два раза в день. Чудодейственная мазь доктора Жисела творила чудеса. Раны заживали невероятно быстро. На третий день Леха даже смог накинуть на спину легкую рубашку, а жаб вообще отказался от перевязки. Его кожа была намного толще и крепче человеческой, поэтому амфибос пострадал меньше товарища. Как выяснилось, до выздоровления комедиантов поселили в санитарном блоке виллы Кальмара. Оказалось, что был и такой. Так как господин Чешея Чероу не отличался ни душевной теплотой, ни милосердием, а рабов у него было достаточно, у доктора Чисела и его помощницы постоянно была работа. Когда утром четвертого дня девушка наложила на Лехину спину свежую повязку и хотела уйти, комедиант остановил ее неожиданным вопросом. «Айрис, ты тоже рабыня?» Помощница доктора Жисела рассмеялась. Первый раз за все время, что Ковалев ее видел, с лица девушки исчезло серьезное выражение. Леха тут же признал, улыбка у Айрис была просто обворожительной, едва ли не лучшей из всех, что он видел за последние несколько лет. Она была из категории тех, что заставляют улыбнуться в ответ даже самого безнадежного брюзгу и мизантропа. На вид девушке было лет 20, хотя это ничего не значило. При существующих технологиях молекулярной косметологии ей по факту могло быть и все 60. Невысокая, светлокожая, с темными волосами и карими глазами, она была очень симпатичной, даже красивой. И Лехе было просто не по себе от мысли, что такая милашка может быть собственностью мерзкого и злобного сухопутного кальмара. «Нет, я волонтер», — ответила Айрис. У Ковалева отлегло от сердца. «Я учусь в медицинском университете», — уточнила девушка. «А сейчас у меня каникулы, и я здесь одновременно и волонтер, и как бы на практике». «Да ты ушлая девчонка, оказывается», — Леха улыбнулся. «Доктор Жисел тоже так говорит. Но это же здорово, что я могу совмещать». Айрис наклонилась над раненым комедиантом и, осторожно оглядываясь по сторонам, тихо произнесла. «Я ненавижу рабство». «Я тоже», — заговорчески прошептал Ковалев и рассмеялся. «А скажи мне, волонтер, часто здесь народ гостит, в больничке этой?» «Частенько», — вздохнула девушка. «По кхелийским законам хозяин имеет право сам принимать решение о наказании для рабов и волен сам решать, каким оно должно быть в каждой конкретной ситуации. А владелец этой виллы чересчур увлекается наказаниями». «И что, с этим вообще нельзя ничего сделать?» «Теоретически можно», – начала рассуждать Айрис. «Но на деле нет. Существует специальная комиссия. Раз в год ее проходят все рабы. Такой медосмотр, на котором смотрят, нет ли у кого увечий. Если есть их много, то хозяина могут оштрафовать. Но рабам от этого не легче». «Ну и, разумеется, все рабовладельцы стараются, чтобы при любых наказаниях их рабы остались живы и не покалечились. Ведь если раб становится инвалидом по вине хозяина, ему могут даже дать вольную. Многие специально пытаются себя травмировать на работе ради этого». «Нет, это не наш метод», – уверенно произнес Леха. «Мы пойдем другим путем». «Да и ты иди, а то я вижу, что торопишься». «Да, в соседнем блоке лежит женщина с обширным ожогом. Мне нужно ей тоже раны обработать». «Ожогом?» Комедиант аж присвистнул от удивления и возмущения. «Этот кальмар вообще маньяк, что ли?» «Нет», — ответила Айрис. «Он в этом случае ни при чем. Эта местная повариха опрокинула на себя кастрюлю с кипящим бульоном. Ну, я пойду. До свидания». «Пока», — ответил Ковалев Леха. Проводил взглядом удаляющуюся девушку, а затем повернулся к товарищу и спросил. «Слышал?» «Да уж слышал», — ответил жаб. «И ничего хорошего не услышал. Дикость какая-то». «Дикость — не то слово. Конечно, это все можно списать на местные обычаи, но мне кажется, ко всему прочему, наш кальмарец сам по себе отменный маньячина. И знаешь, друг, мне все больше и больше не хочется быть его рабом». «Но он же вроде собрался нас продавать». «Знаешь, жаб, я сейчас тебе открою одну тайну. То, что он собрался нас продавать какому-то промышленнику, меня тоже как-то не радует». Амфибос на несколько секунд задумался, его лицо напряглось, словно он принимал какое-то важное решение, после чего он сказал: «Давай предложим ему сделку». «Что?» – удивился Леха. «Сделку, говорю, давай ему предложим». «Какую сделку, жаб, очнись? Мы в некотором роде его собственность, ты забыл?» «Все, что у нас было, теперь тоже его собственность, а со стороны за нас заплатить некому. Какую сделку ты ему хочешь предложить? Свою тушку после кончины в музей продать? Так мне кажется, он и на это имеет право без всяких сделок». «У меня есть жук». «И что с того?» Ковалев посмотрел на друга, как на умалишенного. «Но есть у тебя жук. Хочешь его потерять? Радуйся, что про него никто не знает». Жук, а точнее майский жук, был небольшим фрегатом жаба, который купил его в свое время на все заработанные за годы службы деньги. Амфибос намеревался использовать жука для своего небольшого бизнеса – обеспечения охраны мелких торговых караванов в переходном пространстве. Он напичкал фрегат кучей всякого доступного вооружения, дал объявление в рекламном вестнике Конфедерации и почему-то решил, что мелкие космические купцы выстроятся в очередь, мечтая о том, как жаб на своем жуке будет спасать их от пиратов. Но, как выяснилось, даже при наличии отличной идеи необходим бизнес-план. Если бы отставной офицер армии Альянса провел хоть какие-то маркетинговые исследования рынка, он бы узнал, что торговые караваны количеством до 3 транспортов дешевле страховать, чем нанимать охрану. А свыше 3 даже такой прокачанный фрегат, как «Майский жук», защитить от разграбления уже не мог. Бизнес-проект накрылся, как говорил Леха, «баргосской морской звездой». Незадачливый предприниматель впал в депрессию и мотался на жуке по всему обитаемому и переходному пространству в поисках заказов, пугая внешним видом фрегата пиратов и редких путешественников, пока у него не закончились деньги даже на топливо. После знакомства с Ковалевым жаб летал с другом на старом Лехином шаттле, переделанном бывшим штурмовиком из списанного военного перехватчика путем прилаживания к нему 2 дополнительных топливных баков. Это позволило увеличить дальность полетов в несколько раз, при этом сохранив скорость перехватчика практически в полном объеме. Несколько раз комедианты все же использовали жука, перевозили на нем очень важную контрабанду. Но, по большому счету, фрегат стоял без дела и покрывался пылью и ржавчиной на стоянке кораблей на Долуворе. Однако совсем недавно, незадолго до треклятой поездки на Ксин, где комедианты познакомились со своим нынешним хозяином, жаб решил отреставрировать жука и попробовать сдавать его в аренду. Леха даже не стал отговаривать друга от этой затеи. Наоборот, он помог отогнать фрегат на ремонтную космоверфь на Клоц, так как хорошая профилактика и мелкий ремонт жуку требовались уже давно. Но главное достоинство фрегата, как в итоге выяснилось, было не в модернизированной броне и не в усиленном вооружении, а в том, что жаб купил его на складе списанной техники армии Альянса. Имущество армии не облагалось налогом, и военные давно придумали одну маленькую хитрость, приносившую им большие деньги. Вся списанная техника, будь то корабли, транспортеры или любое другое средство передвижения, не снималась с баланса армии. Так как военные не платили имущественного налога, техника могла висеть на балансе вечность. Таким образом, армия Альянса превратилась в крупнейшего дилера бывшей в употреблении техники в галактике номер 15М99. А при желании через армию можно было купить некоторые модели космических кораблей, которые даже не состояли никогда на вооружении и только что сошли с верфи. И за них не надо было платить налоги, так как формально техника числилась за армией, а покупатель брал ее в бессрочную аренду. Правда, нужно было знать, кто все это может организовать. Жаб знал, и поэтому налогов на жука не платил. И так как формально Амфибос не являлся владельцем фрегата, то при оформлении всего движимого и недвижимого имущества комедиантов в собственность господина Чероу, жука, разумеется, не учли. Ведь судебные исполнители про него просто не знали. А сами осужденные про него благоразумно умолчали. И вот теперь Амфибос был готов обменять прекрасный модернизированный фрегат, отремонтированный при полном вооружении, на две жизни – свою и Лехину. Жаб, нет! Ковалев категорически не хотел, чтобы друг жертвовал жуком. «Ты не отдашь его. Слишком жирно этому уроду отдавать такую конфетку». «Но зато он нас явно отпустит», — возразил Амфибос. «Это очень выгодное предложение. Не думаю, что тот промышленник за нас готов столько заплатить». «Это невероятно выгодное предложение», — согласился Леха. «Настолько выгодное, что я даже боюсь за нашего хозяина. Как бы у него морда не треснула от такого предложения». Леха вздохнул и добавил уже серьезным тоном. «Не должны мы себя выкупать такой ценой. Мы ведь ни в чем не виноваты. Ты забыл об этом? Нам надо найти того, кто убил распутного старикашку в том борделе и подставил нас. И тогда нас оправдают. А потом я оторву пару щупалец у той твари, что назначила нам наказание плетьми». «Леха, как и где ты собираешься искать того, кто нас подставил?» – спросил жаб. Амфибос подошел к другу, посмотрел на него, как на ребенка, и добавил. «С куском взрывчатки на шее будешь искать? В пределах работы передатчика?» «Вот выкупим свободу, найдем убить старика, а там, если нас оправдают, мы все свое имущество назад отсудим, и жука в том числе». «Возможно, ты прав», — ответил Леха, осторожно потрогав свой ошейник.